Глава третья. Я прожила в своей новой квартире уже 3 дня и все никак не могла к ней привыкнуть. Комната была очень маленькая, ну, может, чуть побольше кладовки в нашем доме в Эйвоне, но вряд ли. Обычно, когда обставляешь мебелью пустое пространство, оно увеличивается в размерах. Моя же комната съежилась вдвое. Впервые увидев эти 9 квадратных метров, я наивно решила, что комната почти нормальна и не хватает только обстановки. Кровати, платяного шкафа, может, 1 или 2 ночных столиков. Мы с Лили взяли машину Алекса и поехали в Икею, мекку для вчерашних студентов, подбирающих себе меблировку. Кровать и все прочее мы выбрали из светлого дерева, прикупили ей плетеный коврик, расцвеченный всеми небесными оттенками, от голубого до сине-фиолетового. Интерьер, как и мода, не является моей сильной стороной, но я думаю, что тогда у Икеи был голубой период. Мы купили стеганое одеяло, все в синих крапинках и самое легкое, какое у них только нашлось. Лили посоветовала приобрести бумажный китайский абажур для ночного столика, а я выбрала несколько черно-белых фотографий в рамках, чтобы оттенить красную шероховатую стенку. Элегантно и естественно в духе дзен-буддизма. Как раз то, что нужно для первого взрослого жилья в большом городе. Так мне казалось до тех пор, пока все это не привезли. Измерение на глаз и точное обмеривание дают совсем разные результаты. Купленная мебель в комнате не умещалась. Алекс собирал кровать, и когда ему удалось таки установить ее напротив намеренно неоштукатуренной кирпичной стены, на Манхэттене так называют недоделанные стены, она заняла все пространство. Мне пришлось отослать назад платяной шкаф с 6 отделениями, 2 очаровательных ночных столика и даже большое напольное зеркало. Но Алекс с грузчиками приподняли кровать, и я умудрилась-таки засунуть под нее мой небесного цвета коврик, и лазурная кромка выглядывала из-под этого деревянного мастодонта. Не на что было поставить абажур, и в конце концов я приткнула его на полу, на 15 незанятых сантиметрах между кроватью и раздвижной дверью встроенного шкафа. И хотя я перепробовала специальную клейкую ленту для картона, гвозди, упаковочный скотч, шурупы, проволоку, суперклей, двустороннюю клейкую ленту и все известные мне проклятия, фотографии отказывались держаться на кирпичной стене. Промучившись почти 3 часа и ободрав до крови костяшки пальцев, я в конце концов пристроила их на подоконнике. Так даже лучше, думала я. Хоть какая-то защита от любопытных глаз женщины, живущей напротив. На самом же деле все эти неприятности не имели никакого значения. Было неважно, что окно выходит на вентиляционную шахту, и в него совсем не видно неба. Неважно, что стенной шкаф был слишком мал для зимнего пальто. Это была моя первая комната, которую я могла обставить сама, без малейшего вмешательства родителей или живущих здесь же приятелей, и мне она очень нравилась. Был вечер воскресенья. До начала работы оставалась только 1 ночь. Я мучилась неразрешимой задачей, думая о том, что мне надеть завтра. Кендра, наиболее приятная из 2 моих товарок, то и дело просовывала в дверь голову и мягко спрашивала, не может ли она чем-то мне помочь. Зная, в каких ультраконсервативных костюмах обе они ходят на работу, я отклоняла все их попытки меня принарядить. Я прошла через гостиную, если можно так назвать комнату, длина которой составляла всего-навсего 5 больших шагов, и села на пуфик перед телевизором. Хотела бы я знать, что следует надевать, если предстоит работать у великолепно разбирающегося в моде редактора самого модного в мире журнала мод. Я слышала, конечно, о Праде. От девушек-японок, которые таскали в университет рюкзаки от этого модельера. У Луи в Вьюитоне, потому что обе мои бабки щеголели фирменными сумками, даже не подозревая о собственной продвинутости. И у Гуччи, потому что кто же не знает Гуччи. Но у меня не было ни единой шмотки, ни от кого из них. А если бы даже творения всех троих вдруг оказались в моем миниатюрном стенном шкафчике, я все равно не знала бы, что с ними делать. Я вернулась в свою комнату, точнее, к моему огромному от стены до стены ложу, которое я и называла своей комнатой, и повалилась на эту большую красивую кровать, ударившись лодыжкой о ее чудовищных размеров остов. Вот дерьмо. Ну и что же теперь? После продолжительной истерики со швырянием одежды я остановила свой выбор на голубом кашемировом свитере и черной юбке по колено, а к ней черных по колено же сапогах. Я уже поняла, что портфель не пользовался успехом, поэтому мне оставалась только черная холщовая сумочка. Последнее, что я еще помню о той ночи, это как я дефилировала вокруг своей огромной кровати на высоких каблуках, в юбке, но без блузки, а потом, сев, переводила дух после только что затраченных титанических усилий. Должно быть, из-за всех этих переживаний я в конце концов отключилась, потому что разбудил меня в 6 утра не иначе, как всплеск адреналина. Я пулей вылетела из постели. Все последнее время нервы у меня были как натянутые струны, и сейчас голова раскалывалась от перенапряжения. У меня оставалось 1,5 часа на то, чтобы принять душ, одеться и добраться от моего коммунального жилья на пересечении 3-й авеню и 96-й улицы до центра, пользуясь при этом все еще непривычным и таящим в себе всевозможные опасности общественным транспортом. Таким образом, у меня в запасе было 1 час на дорогу и 1,5 часа на то, чтобы привести себя в порядок. Душ был отвратителен. Он пищал, словно собачий свисток, и все время, пока я находилась в ледяной ванной, вода текла чуть тепленькая, зато потом она становилась просто обжигающей. Такое безобразие продолжалось 3 дня. В конце концов я стала выскакивать из постели, включать душ, а потом прыгать под одеяло еще на 15 минут. Немного вздревнув и лишний раз послушав будильник, я вновь бросалась в ванную, где к тому времени зеркала уже запотевали от чудесной горячей, хотя и льющейся тонкой струйкой воды. Через 25 минут... Напялив свою нехитрую экипировку, я уже была за дверью, установив личный рекорд. Всего через 10 минут я нашла ближайшую станцию подземки. Этого следовало сделать раньше, но я была слишком занята, чтобы последовать совету мамы и заранее проделать дорогу от дома до места будущей работы, что избавило бы меня от блужданий в ответственный момент. Когда ездила устраиваться на работу, я брала такси, и у меня не было никаких сомнений в том, что необходимость пользоваться подземкой – это наказание Божье. Но дежурная по станции удивительным образом оказалась на месте и говорила по-английски. Она посоветовала мне ехать до 59-й улицы по 6-й линии, сказав, что я выйду прямо на 59-ю улицу, и мне останется пройти 2 квартала на запад до Мэдисон-авеню. Проще простого. В вагоне было холодно и тихо. Немного нашлось таких ненормальных, кто, как и я, встал в разнесчастные 6 утра, да еще потащился куда-то, когда на дворе стояла середина ноября. Все было хорошо, пока не пришло время выходить на улицу. Я поднялась по ступенькам и оказалась в холодном сумраке, где единственным источником света были горящие окна круглосуточных пивнушек. Позади меня виднелся универмаг Блумингейдл. Больше ничего знакомого вокруг не было. Элиас Кларк. Ну и где он? Я вертела головой, пока не увидела указатель. 60-я улица и Лексингтон-авеню. Что ж, 59-я улица должна быть где-то недалеко, но в какую сторону мне идти? Что бы это было на запад, и где находится Мэдисон-авеню? В тот первый раз меня высадили прямо у входа в здание, и сейчас я не видела ничего, что напоминало бы окрестности Элиас Кларк. Я немного поблуждала, радуясь, что у меня еще оставалось на это время, и, наконец, толкнулась в закусочную, чтобы выпить чашечку кофе. «Доброе утро. Я, кажется, не могу найти дорогу к Элиас Кларк Билдинг. Вы не подскажете мне, как туда добраться?» — спросила я нервного человека за кассовым аппаратом. Я постаралась не улыбаться. Все мои нью-йоркские знакомые рекомендовали мне не делать этого, потому что здесь не Эйвон, и люди не привыкли отвечать добром на добро. Человек хмуро глянул на меня. Я занервничала от того, что он, наверное, считает меня грубой. Я улыбнулась. «Одна долла», — сказал он, протягивая руку. «Это за что, чтобы объяснить мне дорогу? Одна долла, молоко, без молока, что ваша хочет?» Я не сразу поняла, что все его познания в английском ограничиваются продажей кофе. «О, с молоком в самый раз, спасибо большое!» Я отдала доллар и вышла наружу в еще большей растерянности. Я спрашивала продавцов в газетных киосках, дворников, даже бродягу, который прикорнул за продуктовым фургончиком. Но никто не владел английским настолько, чтобы суметь объяснить мне, как пройти к 58-й улице и Мэдисон-авеню. Перед глазами у меня замелькали картины прошлого. Дели, депрессия, дизентерия. Нет, я найду то, что мне нужно. Еще после нескольких минут бесцельного блуждания по просыпающемуся городу я и впрямь наткнулась на главный вход Элиас Кларк. Сквозь стеклянную дверь проникал мягкий свет из вестибюля. В утреннем полумраке здание казалось уютным и гостеприимным, но когда я толкнула вращающуюся дверь, она не поддалась. Я толкала снова и снова, но лишь после того, как я с размаху налегла на дверь всем своим весом, при этом чуть не припечатавшись лицом к стеклу, она чуть-чуть приоткрылась. Сначала она двигалась еле-еле, и это поощряло меня действовать энергичнее, но, набравшись сил, стеклянное чудовище вдруг повернулось вокруг своей оси и швырнуло меня внутрь, так что я чуть не упала. После этого дверь вернулась в исходное положение. Охранник при входе расхохотался. «Норовистая, да? Уже не в первый раз я такое вижу. Да и не в последний», — хихикал он. Его жирные щеки тряслись. «Дверюга легается, дай Боже!» Одного взгляда на него хватило, чтобы понять, что я возненавижу его, и что он всегда будет относиться ко мне с неприязнью, независимо от того, как я себя поведу. Все же я улыбнулась. «Меня зовут Андреа», — сказала я, снимая вязаную перчатку и протягивая руку. «Сегодня я поступаю на работу в Подиум. Я новый секретарь Миранды Пристли». «Сочувствую», — взревел он, ликующе вертя своей круглой башкой. «Так и запишите, я вам сочувствую, ха-ха-ха. Эй, Эдуардо, ты только посмотри, Миранда нашла себе новую игрушку. Откуда ты только такая наивная дурочка взялась? Небось, какая-нибудь сраная топика долбанный Канзас? Да она тебя живьем слопает». Прежде чем я успела ответить, к нам подошел тучный мужчина, одетый в такую же униформу, и без всякого смущения оглядел меня с головы до ног. Я приготовилась к новым насмешкам и взрывам хохота, но их не последовало. Напротив, лицо его подобрело, он посмотрел мне в глаза. «Я Эдуарда, а этот идиот Микки», — указал он на первого охранника, которому явно не понравилось, что Эдуардо своей обходительностью помешал веселью. «Обращайте внимание, никакого не надо на него. Он разыгрывает вас». Эдуардо говорил на нью-йоркском наречии с испанским акцентом. Он протянул мне регистрационную книгу. «Просто заполните сюда, и я выдам вам временный пропуск пройти наверх. Им скажете, что вам нужно заводить карточку с фотографией в отделе кадров». Я, должно быть, посмотрела на него с благодарностью, потому что он смутился и подтолкнул ко мне книгу. «Ну, давайте, это заполните, и удачи вам сегодня, девушка. Она понадобится». Я была слишком взволнована, чтобы его расспрашивать, да в этом и не было особой необходимости. Чуть ли не единственное, чем я действительно занималась на прошлой неделе, был поиск информации о моем новом боссе. Я с изумлением узнала, что Миранда Пристли – урожденная Мириам Принчик из лондонского Ист-Энда. Ее семья, подобно множеству других правоверных еврейских семей, отличалась крайней бедностью и благочестием. Ее отец время от времени находил какие-то сомнительные приработки, но в основном они существовали на средства общины, потому что большую часть времени он уделял изучению древнееврейских текстов. Ее мать умерла, когда рожала Мириам, и мать ее матери переехала к ним, чтобы помочь вырастить детей. А детей в семье хватало. 11. Мириам – самая младшая. Большинство ее братьев и сестер пошли по стопам отца и стали работать и молиться, некоторые сумели окончить университет и рано завели собственные огромные семьи. Мириам стала единственным исключением. Скопив карманные деньги, которыми все старшие родственники снабжали ее по мере возможности, Мириам, едва ей стукнуло 17 лет, бросила школу, не доучившись всего 3 месяца. И поступила на работу к перспективному британскому дизайнеру, помогая ему, ей, если принять во внимание его ориентацию, в подготовке показов. Несколько лет она, не покладая рук, трудилась, чтобы создать себе репутацию в зарождающемся модельном бизнесе Лондона. А по ночам учила французский язык, пока ей не удалось получить место младшего помощника и редактора французской версии журнала «Шик». К тому времени у нее осталось очень мало общего с ее семьей. Они не понимали ее образа жизни, ее честолюбия, она — их ветхозаветной набожности и крайней неприхотливости. Разрыв стал окончательным, когда после поступления в ШИК 24-летняя Мириам Принчик стала Мирандой Пристли, сменив свое слишком явно указывающее на национальную принадлежность имя на более изысканное. Грубое наречие лондонских трущоб вскоре уступило место прекрасному литературному произношению. Еще до того, как Миранде исполнилось 30, она окончательно превратилась из еврейской простолюдинки в безупречную светскую даму. Быстро и решительно шагала наверх по ступеням журнальной карьеры. После того, как она провела 10 лет у штурвала французского подиума, Элиас отправил ее руководить американской версией журнала, что было уже потолком возможного продвижения. Она перевезла 2 своих дочек и мужа, рок-звезду. Он был рад радешенек вырваться из малоперспективного Лондона и раскрутиться в Америке. Пентхаус между 5-й авеню и 76-й улицей. И для журнала «Подиум» началась новая эра, эра Миранды Пристли. К тому времени, когда я там появилась, она длилась уже 6 лет.